Спадар Барысаў, мы папрасілі наведнікаў нашага сайта задаваць вам пытанні. І вось наведніца, якая падпісалася як выбаршчыца, спыталася: вы толькі на гэтых выбарах захацелі ў прэзідэнты ці раней таксама думалі пра гэта? І як успрынялі гэта вашыя знаёмыя, як хохму ці ўсур'ёз? Так, насчет президентства, это, естественно, впервые. А вообще я баллотировался, значит, в депутаты Палаты представителей и в местные советы. Теперь касательно хохмы. Нет, это не хохма. Это, ну, если сказать, вынужденный шаг в связи со сложившейся обстановкой, как в республике, а тем более касательно самого себя. Что, дескать, это единственный был выход, как говорится, чтобы, ну, хоть выйти с этого положения, юридического положения, я имею в виду, касательно меня, ну, излишнего, если говорить, внимания со стороны так называемых правоохранительных органов, которые третируют психологическое давление и довольно-таки, как сказать, угрозы такого плана, что хо-хо-хо-хо. Понимаете, как говорится, небо в овчинку уже, кажется. То бок вот. Вы вырашылі вылучацца ў прэзідэнты, каб фактычна атрымаць нейкі статус прэтэндэнта і такім чынам прыцягнуць увагу грамадскасці да асобы і да вашага пераследу праваахоўнымі органамі, я так разумею, да? Да, это первейший шаг. Ну, естественно, если бы я был избран президентом, ну, это уже из области фантастики, вот. Ну, мне хотелось бы, чтобы заявить хотя бы, понимаете, что я, чем я недоволен, и чем я недоволен в связи с тем, что, значит, все этим недовольны. Но возможности высказаться нет никому. Единственное, что только слышишь, одобрямс, хорошо, аллилуйя, и всего лишь. Никаких критических замечаний невозможно, нигде. Вот эта обстановка, короче говоря, и вынуждает делать шаги, которые, может быть, кажутся аллогичными со стороны, но это вынужденное. Я полагаю, что многие именно с этих позиций вот сделали заявку на эти, так сказать, попытки о президентстве. А як успрыняли это ваши знакомые, то, что вы вырашили вылучаться в президенты? Ну, зная о том, что я вылучался, значит, в кандидаты в депутаты Палаты представителей, и зная мою платформу, понимаете, платформа, значит, такова была, чтобы разгрузить полномочия президента и передать их, так сказать, другим государственным органам. Естественно, поддерживают. Вы, я так разумею, актывіст беларускай хрысціянскай дэмакратыі, партыі, якую ствараюць апошнія гады, якую ўсе ўлады не могуць зарэгістраваць, адмаўляюцца рэгістраваць. А чаму, як успрынялі іншыя актывісты партыі вось гэтую сітуацыю, бо ад партыі адзін са сустаршыняў, Віталь Рымашэўскі, ідзе кандыдатам, тое, што і вы таксама актывіст партыі, але таксама спрабуеце вылучацца. Як успрынялі іншыя актывісты? Знаете, когда я объяснил, вот в чем причина, естественно, что я бы, в принципе, то как бы им это было известно, но Рымашевскому конкретно, что у меня вот такая ситуация, и поэтому я могу поступить, ну, не согласовывая с ним окончательно все эти действия. Я полагал так, что, значит, возможны какие-то осложнения, и я не хотел этими осложнениями как бы тень на БХД, чтобы не пало, что, дескать, вот какой член там, значит, это БХД, у нас же как, если чуть не то, поливают грязью от и до. Естественно, если бы что-то пошло в эфир, то пошло бы только в грязном варианте, а люди воспринимают в чаще всего, что эту грязь чуть ли не как истину. Поэтому-то я, в основном именно поэтому, и вылучил, как говорится, выдвинул себя. Адна з наведніцаў нашага сайту, яна падпісалася як пенсіянерка, пытаецца: калі б вы сталі прэзідэнтам, як бы вы палепшылі жыццё пенсіянераў? І ці будзеце вы настойваць, каб Рымашэўскі ўключыў гэта ў сваю праграму? Я полагаю, что Рымашэўскі і без моей, так сказать, настойчивой просьбы і настояния будет включено им забота о пенсіонерах. Ведь мы пенсіонеры, я ведь тоже пенсіонер, работали, что называется, не покладая рук. Не прикладая, а не покладая рук раньше. А теперь что? Мы самые обездоленные, получается. Если сопоставить наши пенсии с тем, что мы могли получать по-настоящему, если взять, то в процентном отношении раньше пенсии назначались от зарплаты, А что у нас сейчас? На моем, скажем, рабочем месте я получаю чуть ли не в 5 раз боль. Да больше даже. Где справедливость? Вот о чем речь. Естественно, что первейшее бы, что было о заботах о пенсионерах. Ведь многие, ну, как вам сказать, ну, может, плохо будет выражение для пенсионеров, но век-то подходит к концу. Так хоть на последние годы почувствовали себя человеком. Пенсионеры практически на обочине дороги, выброшены. Скажите, каля ласка, вось... Питання, якое задає Янка, навідник, який підписався як Янка, що б ви зробили, коли б стали президентом, перш за все? Ну, первейше, що я б зробив, так, пересмотрел б дуже багато законоположення. Вони всі, подчеркиваю, всі пишуться ведомствами під себе, для нас, для народу. І візьміть, ознакомьтесь з цим избирательним кодексом. Уголовным кодексом и так далее. Все они написаны структурами, я же повторюсь, сами, а эти самые так называемые народные избранники, которые в большинстве своем просто назначены, вот, только подписывают им, отрабатывают то назначение, что их назначили. Естественно, если бы там была работа, крупная, трудовая, значит, значимая, я имею в виду по весомости для человека, по трудозатратам, туда бы не лезли, а там в основном халява. И вот ради этого туда и назначают. И эти халявщики, значит, я говорю не о всех, естественно, а определенное количество есть там таких, короткоюбочные или халявщики, как это же выражение президента, короткоюбочные. Так они подпишут все, что угодно. Это, а время, которое бы они должны отрабатывать, они... На себя работают и тратят на себя, используя вот это свое служебное положение. И они подписывают. Следовательно, законы получаются только ухудшающие жизнь человека. И как бы мы равноправны перед законами. Но закон-то не равноправен перед нами. Если он надо мной возвышается, то перед начальником он пигмей. И это узаконено. Вот это первейшее. Чтобы все в самом деле были равны перед законом, и закон был перед всеми равен. Вот тогда более-менее еще можно рассчитывать на справедливость. Я нагадаю, с нами на сувязи пенсионеру, минулым инженер-будовник Петр Борисов. И он был зарегистрировал инициативную группу, как вылучиться кандидатом у президента Беларуси, а сегодня объяснил, что готовы подтримать на выборах сустаршиню оргкомитету по створению белорусской христианской демократии Виталя Рымашевского. И вот еще одно питание от наведника нашего сайта, який подписался как цирк. Какие могут быть питания? Бойкот цирку. Господар Борисов, как вы ставитесь до закликов бойкотовать эти президентские выборы? Ну, знаете, бойкот – это не выход. Все равно будет наброшено столько бюллетеней тому, кому посчитают нужным. А я наоборот считаю, значит, ну, это как мой пример, так сказать. Я сейчас объясню, почему пример говорю. Так, прийти всем на выборы и забрать с собой бюллетени. Понимаете? Забрать кто тайно, кто открыто, как угодно. Интересно, сколько тогда набросает избирательные комиссии кому-то? А потом предъявить эти бюллетени. Может быть, окажется, за кого-то проголосовали, так сказать, проголосовали, набросали там 80%, а мы еще там 80% принесем. И получается 160% за кого-то, ну, в общем, народа проголосовали. Але такую, приблизно такую идею спробовали ожыццявіць активисты консервативно-христианской партии БНФ на минулых выборах. Зянон Пазняк заклікаў да вось так званага народного голосования забирать бюллетені і пасля збирать их у нейких особных. І з гэтага, на жаль, тады мало что атрымалася. Вось, на вашу думку, ці магчыма, каб вся оппозиция пагадзілася і нешта такое сапраўды зрабіла цяпер? Значит, я вот, смотрите, продолжу свое, я сейчас отвечу. Я, когда были эти выборы, зашел в будку, там, значит, постоял, как будто, а потом демонстративно с бюллетнем вышел. Бросились на меня, что, дескать, как это, так это. Когда я остановился, говорю, вы имеете право это? Сели на место. Вот, ну, естественно, те, кто работает, на этот шаг не пойдут никак, потому что тут же в комиссии звоночек, куда надо, что, дескать, вот такой так-то поступил, но завтра контакт, а то, значит, буквально по голове и с работы полетит, это ясное дело. Поэтому-то и не сработало тогда. Но это можно делать просто, значит, взял листок бумаги, вбросил, никто проверять не имеет права, что ты там вбросил, и не догадается, ты бюллетен бросил, и все. Дальше, отвечаю на тот вопрос, значит, что вы задавали. Естественно, что это... Ну, из области фантазики или гипотетики. В принципе, этот вопрос решается, но по существу никак. Кто запуган, кто халуйски дорожит, кто хочет выслужиться. И поэтому на этот шаг это исключено. Есть другой вариант. На сейчас вот всем нам обратиться к Лукашенко. Коль говорите вы о том, что прозрачно, открыто и так далее, в том же направлении, в том духе, так... Издайте там указ или распоряжение, как угодно. До выборов вывешиваются списки избирателей, кто может проголосовать. Ну, по возрасту имеется в виду, может. И, а юридически мы все имеем право, это значит, достигшие этого возраста. Так? Пусть потом, после того, как выборы состоялись, вывесят списки тех, кто проголосовал. По отчету ихному. По отчету комиссии избирательных. И тогда можно будет тот, кто не верит, что выборы были честные, открытые, прийти и ознакомиться с этим списком. Если я не голосовал, а там моя фамилия, я приду и скажу, позвольте, я не согласен и так далее. Ну, хотя бы так. Это же не требует никакого этого изменения, никаких там, значит, законоположений, никаких статей в кодексе избирательном. Дякую вам великий за гуторку, господар Борисов. На жаль, у нас уже нема часу. Дякую великий. Спасибо вам. Всего доброго. Я нагадаю, с нами на сувязи был Петр Борисов, пенсионер, у минулым инженер-будовник. И он был зарегистрировал инициативную группу, каб вылучаться кандидатом у президенты, а сегодня отмовился от дальнейшего делу на корысть Виталя Рымашевского, сустаршини аркомитету по створению белорусской христианской демократии.